Я оставил Машу с учителем. Сейчас вокруг него самая безопасная зона в школе, не считая легионеров. Хотя вокруг легионеров, наоборот, безопасности никогда не было для гражданских. Эти ребята обучены не защищать, а убивать. Поэтому они редко придают значение сопутствующим потерям, если можно быстро обезвредить чудовище. Мы с Рото направлялись к воротам школы. Везде слышались звуки борьбы, лязг оружия и выстрелы. У меня уже начали закрадываться мысли, что тварей было гораздо больше и некоторые из них успели покинуть территорию учебного заведения и вырвались в город. По дороге я пытался вызвать такси, но никак не мог дозвониться, и когда мы подошли к воротам, то стало понятно почему. Через закрытые ворота я увидел вдали несколько чудовищ, трупы, аварии на дороге и следы сражения легионеров. «Монстры пробрались в город», — сказал я, осматривая местность. Или разломов было несколько, и появились они не только в школе, но и во всем городе, — проговорил Така. На свою руку он надел черную перчатку, чтобы не шокировать окружающих дырой в кисти, но, как мы выяснили, сейчас этим уже никого не шокируешь. Не сказать, что повреждений в городе и трупов было слишком много, но они были. Рядом со школой явно пробегали еще несколько тварей. Парочка их трупов остались лежать, и еще с несколькими сейчас сражались ликвидаторы вместе с легионерами на той стороне улицы. «Нам в любом случае нужно доставить тебя в больницу», — сказал я, осматриваясь по сторонам. «Единственная ближайшая больница находится через два квартала отсюда». В это время я смотрел на школьную парковку. Она была за общей территорией и ничем не ограждена. Я увидел авто учителя, и вокруг нее рыскала одна из этих тварей. «Видишь?» – спросил я. «Да, что будем делать? Я тебе сейчас не смогу помочь с такой рукой. Сам справлюсь», – сказал я и вышел за ворота школы, оставляя Рото внутри. «Ну что, Ичиро, пришло время для решающего испытания. Хватит ли имеющейся энергии души и закалки тела, чтобы противостоять одной такой твари один на один? Скорее всего, у меня теперь не хватит сил, чтобы с помощью земли утащить дикобраза вниз и замуровать, но зато у меня хватит энергии, чтобы усилить себя стихией». Я шел к существу, направляя энергию души в ноги. Душевных сил у меня осталось слишком мало, чтобы пытаться придумать хитроумный план. Я могу лишь попробовать атаковать в лоб и надеяться, что выдержу. Чудовище заметило меня и сразу же выстрелило три больших шипа в мою сторону. Я ушел с линии выстрела, после чего последовал еще один залп из шипов, и теперь уже от него было невозможно увернуться. Дикобраз швырял свои шипы друг за другом, чуть изменяя каждый раз траекторию. Острые колья пролетали мимо, разрезая воздух, так, что я мог слышать это. Я сразу подключил стихию, поднял руку перед лицом и чуть пригнулся. Через мгновение на моей руке начал появляться земляной башенный щит, который в высоту достигал почти 2 метров. С каждой секундой все больше шипов втыкались в щит. С глухим звуком они врезались в земляную преграду. На поверхности щита появлялись трещины, и каждый шип выбивал небольшие кусочки земли. Через несколько мгновений сила выстрела и количество залпов заставили меня замереть на месте. Если бы я не использовал ядро для усиления физических возможностей, то дряхлое тело Ичиро не удержало бы земляной щит и 2 секунды, но пока я держался. Когда, наконец, залп из шипов иссяк, я рванул вперед, прикрываясь щитом и развивая максимальную скорость, на какую был способен. Я настолько увлекся, что запнулся и чуть не упал, но все-таки смог выправиться и продолжить бежать к дикобразу. На бегу я вжался в щит, приподнимая плечо, и затем последовал удар. Прилетело так сильно, что шипастая тварь отправилась в полет до ближайшего фонарного столба. Я просто сбил чудовище, будто бронепоезд, и тут же откинул щит, потому что руки уже были не в состоянии его держать. Существо ударилось о столб, сломав хребет. Дикобраз распластался у столба, погнув его настолько сильно, что фонарь разбился о дорожное полотно, а сам столб оказался согнут под острым углом. Получилось отлично. Если бы у меня сейчас был тот кристалл, которым легионер в золотом плаще определял трофей, то я бы смог получить еще один, а может и несколько артефактов сразу. Но пока что для меня эта туша бесполезна. Сейчас нет времени заниматься собирательством. Нужно спасти руку Эрота. Я сел в машину преподавателя и подогнал ее к воротам, где ждал Така. Как оказалось, на свое 18-летие Ичиро сдал на права, вот только машину он так и не купил, боялся, что угодит на ней в аварию, или что ее кто-то украдет. Всю жизнь его преследовали десятки страхов, из-за которых он никак не развивался. «Садись», — сказал я, открывая окно машины. Така быстро влез внутрь, и мы поехали в больницу. «Зачем ты помогаешь мне?» — прямо спросил парень. «Я ведь всего лишь простолюдин. Разве тебя не должна заботить судьба своих? Каких еще своих? Аристократов, как и ты. Я никогда не был своим среди аристократов. Думаю, даже ты в курсе слухов, которые раньше обо мне ходили в школе. И делить людей на касты – это не мое, я сужу по другим параметрам», – улыбнулся я, перестраиваясь в другой ряд на дороге. «На самом деле я не из-за доброты это сделал, хотя и она имеет место. Арата близок мне по душевным качествам. Судя по всему, он хороший человек и еще сможет мне помочь в будущем. К тому же такой одаренный простолюдин, как он, с поддержкой аристократа в роли меня, может занять достойное место под солнцем. Бывали даже случаи, когда простолюдины командовали отрядами карателей. Именно каратели искали бреши в иные миры и уходили туда для истребления монстров. Легионеры же занимались тем же, но уже с этой стороны пространственного разрыва, не уходя в иной мир. Мы быстро добрались до больницы, и я отвел парня к врачу. Дежурным врачом по больнице был лекарь 7-го ранга. Высший ранг в моем мире был равен 10. Думаю, здесь система похожая. Оживить мертвеца он, конечно, не сможет, а вот заделать дыру в руке и заново соединить энергетические каналы, вполне. Итак, начал врач после осмотра руки Арата. Физическое лечение конечности обойдется в 100 тысяч рублей. Если вы хотите восстановить энергоканалы, то это выйдет еще в 250 тысяч, итого 350 тысяч, с улыбкой сказал врач. Арата посмотрел на меня изумленными глазами. «Я смогу отдать тебе такую сумму только под конец жизни, наверное. Не переживай, мы что-нибудь придумаем», сказал я ему и обратился к доктору. «Делайте». Врач улыбнулся. «Приятно иметь с вами дело, барон Васильев. Чек получите на выходе, сразу будет и касса, на которой вы можете оплатить его, а теперь я готов приступить к лечению. Прошу вас покинуть мой кабинет». «Да, конечно», — я похлопал Рота по плечу, — «все будет нормально, не переживай». «Да уж, как тут не переживать, я только что практически стал твоим рабом на всю жизнь», — с грустью усмехнулся он. Я вышел за дверь и оставил врача работать. Лечение будет происходить в несколько этапов, и на это потребуется пара дней. Так что Арата остается в больнице, я же пошел и оплатил огромный счет, который врач мне выставил. Я не слишком много значения придавал этим деньгам. Они вернутся ко мне с процентами, когда Така поправится, к тому же это отличная возможность завести нового друга. Кстати, о друзьях. Билл тоже должен быть где-то здесь, я решил и его навестить. Спросил у милой девушки в регистратуре, как я могу попасть к нему, и она показала мне направление. Через несколько минут я уже вошел в палату Билла. Как и любому простолюдину, ему не выдали отдельную комнату, а положили вместе с другими травмированными. Радует, что все лежащие с ним люди не были заразны вирусами или другими передающимися болезнями. В основном эта палата работала как травмпункт. Здесь были те, кто по неосторожности травмировался. «Здорово, чувак», — заулыбался толстяк, когда увидел меня в дверях. «Как ты, кувалда?» — усмехнулся я, подойдя ближе и пожав парню руку. «Да фиг со мной, ты видел, что в городе происходит?» — Билл практически кричал на всю палату. Другие пациенты в основном говорили по телефону с близкими. По разговорам вокруг было понятно, что все переживают за своих родных. Кажется, разломов было гораздо больше, чем я думал. Судя по всему, весь город подвергся атаке. «Видел, один из разломов появился прямо возле школьной арены», — ответил я. «Да ну», — он внимательно осмотрел меня, а затем добавил. «Ну ты вроде целый, здоровый. А Машка как, не пострадала?» «Нет, с ней все в порядке». «Не парься, в городе уже сражаются легионеры вместе с ликвидаторами и карателями. Они не дадут этим созданиям захватить город». «Охренеть, никогда бы не подумал, что увижу такое количество чудовищ и столько разломов. Два было видно прямо из этой палаты». Билл никак не унимался, и я его понимаю. В этом мире человечество еще не придумало способ сдерживания иноземных существ, которые пожирают один мир за другим. Из своей прошлой жизни я знаю, что эти твари не остановятся ни перед чем. Они будут штурмовать планету до тех пор, пока на ней не останется ничего живого, только выжженная сухая земля без растительности, воды и без любых форм жизни. В моем мире контролем над этими сущностями занимались люди, открывшие все доступные ядра. Они никогда не участвовали в сражениях, и все свои силы направляли на построение куполов, которые не давали разломам даже появиться. Но в этом мире, кажется, еще нет настолько могущественных одаренных. И тут я кое-то осознал. Учеба в школе мне, по сути, не нужна. Любой экзамен я сдам с закрытыми глазами. Моего опыта предыдущей жизни и знаний, полученных там, хватит, чтобы окончить школу уже завтра. Но я не могу запросто взять и все сдать. Не может троечник Ичиро в один момент обрести знания, которых у него никогда не было. Это вызовет слишком много лишних вопросов. А я все-таки не хочу раскрывать свою истинную личность. Пока что, я могу принести куда больше пользы, если уже сейчас начну сражаться с чудовищами в иных мирах, или хотя бы защищать жителей города от разломов. Черт, да если бы Ичиро просто делал зарядку и занимался в любой спортивной секции последние лет 5, то я бы уже сейчас мог стать командиром отряда. В таком случае мое тело спокойно бы выдерживало 3 открытых ядра души, но пока что мне приходится довольствоваться всего одним и одной стихией. Конечно, Биллу я ничего не сказал о своих выводах, мы просто поболтали, и через несколько минут он выдал. «Блин, чувак», — протянул он, — «что такое? Как же наше интервью? Сегодня после школы мы должны были его записывать, но и здесь мы записывать не можем». Толстяк наклонился ближе ко мне и прошептал, приставив ладонь к губам. «Тут слишком много глаз и ушей». Я усмехнулся. «Насколько я знаю, у тебя нет ничего серьезного, так что завтра уже будешь на ногах. Устроим интервью завтра вечером. Приходи ко мне. Сделаем тебя звездой города», — улыбнулся я. Вдруг у нас у обоих провибрировали телефоны. «Что за хрень?» — сказал Билл, доставая смартфон. Я также посмотрел полученное сообщение. «Уважаемый барон Ичиро Васильев, Министерством обороны от чудовищ из иных миров вам выписана благодарность за вклад в защиту общества от вторжения извне. Предлагаем вам посетить Токийское управление легионеров, чтобы получить благодарность и государственное вознаграждение. Если вы не можете прибыть лично, то благодарность будет выслана по месту проживания, а денежное вознаграждение через 3 суток автоматически зачислится на ваш банковский счет». «Твою мать!» – протянул Билл. «Ты тоже обалдел?» – усмехнулся я, убирая телефон в карман. «Тебе тоже пришла СМСКА с благодарностью? Чувак, мы теперь просто легенды». Толстяк был вне себя от радости. «Ну вот, это еще один стимул для тебя побыстрее выздороветь и сходить за наградой. Завтра же сделаем это, а после пойдем запишем интервью. По рукам, я буду лечиться. Да, я сейчас открою дар лекаря и сам себя быстро вылечу», — с энтузиазмом и смехом сказал он. «Не переусердствуй, а то еще испортишь воздух всем в палате, пока будешь открывать ядра». Мы посмеялись, пожали руки, и я вышел из общей палаты. Завтра с утра его уже выпишут, если показатели не изменятся. Так что за друга я не переживал. Теперь он стал чуточку смелее, а это уже прогресс, даже несмотря на огромный синяк на голове и легкое сотрясение. Я вышел из больницы и осмотрелся. На улицах уже было намного спокойнее. Люди вышли из своих домов, трупов существ уже не было. Увидел усиленные патрули легионеров. Теперь они ходили по 4 человека вместо 2. И тут мне пришла в голову идея. А что, если я сам стану легионером прямо сейчас? Да, меня, скорее всего, не возьмут из-за возраста, но ведь у меня есть нужные для них знания о монстрах и об энергии души, а знания не имеют возраста. Я решил проверить свою теорию и отправился в главный токийский отдел легионеров. Они здесь часто встречались наравне с полицейскими участками. Судя по тому, что мне и Биллу действительно отправили благодарности, даже денежное вознаграждение, то начальник этого управления, честный человек и не оставляет простых людей без положенной награды, как мог бы сделать. Он мог бы выписать вознаграждение нам, но не оповестить нас, и забрать все деньги себе, но он этого не сделал, значит, этому человеку уже можно доверять, а то многого стоит. Я достал смартфон и нашел на карте нужное здание и поспешил туда. Токийское управление легионеров выглядело роскошно. Новое здание, созданное одаренными архитекторами, вселяло уважение и трепет одновременно. Строгие формы, резкие углы и затемняемые окна во всем строении придавали ему мистический вид. Над главным входом висел огромный череп чудовища-гуманоида, только вместо 2 отверстий для глаз, у него была одна большая дыра. Если представить себе размеры этого циклопа, то выходит, что при жизни он был высотой около 6 метров. По-настоящему огромная тварь. Интересно было бы увидеть, как каратели сражаются с ним. Когда я вошел в здание, показалось, что я попал не в городскую службу, а в музей или тематический парк аттракционов с косплеерами. Повсюду висели трофейные фотографии, на которых изображены трупы самых странных существ. Вот здесь мужик поднял над головой полуобнаженную мертвую русалку со стрелой, торчащей в груди, а на противоположной стене висит фото с карателем, который откусил кусок от сердца демона. Сам демон лежал под его ногами. И таких фото здесь было очень много, вместе с плакатами, которые призывали присоединяться к легионерам, карателям или ликвидаторам. Кроме этого, каждый легионер выглядел просто монструозно. Обвешанные всяческим оружием, зельями, артефактами и магическими кристаллами. Некоторые вещи я даже не знал, как называются, но все обмундирование одаренных буквально кричало о том, насколько они грозные воины и какие заслуги имеют. Я быстро обнаружил ресепшн и подошел. За стойкой сидела милая девушка лет 19-20 на вид. «Добрый день, я хотел узнать насчет работы в отряде легионеров». «Добрый день», девушка посмотрела на мою гербовую повязку на плече и добавила обращение по титулу. «Добрый день, ваше благородие. Да, вы можете заполнить анкету, и вас пригласят для собеседования. Вам ведь уже есть 21 год, вообще-то, нет, я еще не окончил старшую школу, но я бы все равно очень хотел поработать в каком-нибудь отряде». Красавица задумалась на секунду, а затем прикусила кончик шариковой ручки. «У нас есть занятия со старшеклассниками в вечернее время, многие командиры отрядов проводят лекции на тему, начала она, но я ее перебил». «Нет, девушка, вы не поняли. Мне не нужны лекции или обучение. Я хочу сражаться с монстрами, или хотя бы пройти стажировку». «Поняла вас, ваше благородие. Сейчас я доложу о вас начальству». «Хорошо, да, я подожду», сказал я и пошел гулять вокруг, рассматривая фотографии. Побродив по коридорам главного управления легионеров, я вдоволь насмотрелся на охотников за нечистью. Каждый охотник был по-своему уникален. При этом отряды легионеров, как правило, носили невзрачную одежду, чтобы не слишком выделяться в городе во время патрулирования. А вот ликвидаторы и каратели, наоборот, они были чрезвычайно красиво и стильно одеты. Кажется, среди них очень ценился внешний вид, и чем больше ты мог увидеть трофеев на охотнике, тем он вызывал больше уважения у обычных горожан. Например, я увидел карателя, который носил на голове багрово-красный колпак палача из средних веков, но сделан он был из чешуи какой-то рептилии, а за спиной у него на ремнях висела бензопила, зубцы которой были покрыты энергией и постоянно мерцали красным цветом. На одежде карателя также были признаки того, что он не просто рядовой сотрудник, а имеет за плечами огромнейший опыт в боях с чудовищами, например, на шее ожерелье из зубов. К его ноге ремнем привязаны три зеленых камня, похожие на те, которыми золотой плащ определял трофеи с огненного скелета. И это я еще не сразу увидел две медали, которые красовались на его груди. Одна за ранение на службе, вторая за спасение сотни невинных жизней. Каждый воин здесь выглядел вот так, гротескно и выпячивая все свои достижения с трофеями на обзор, и мне это нравилось. Очень наглядно показывает, насколько силен тот или иной боец. Видимо, это какой-то их местный кодекс чести. Все одаренные внушали уважение одним своим внешним видом. Скорее всего, вещи только одного карателя могут стоить огромное состояние. Через пару минут девушка с ресепшена обратилась ко мне. «Ваше благородие, вас готовы принять. Проходите». «Наконец-то, спасибо, сладкая», сказал я и слегка засмотрелся на ее красивые зеленые глаза, когда проходил мимо. Она слегка улыбнулась, но не более того. Я вошел в кабинет начальника и сразу сказал в лоб: «Добрый день, я хочу работать в вашем управлении. Легионер, каратель или ликвидатор, мне без разницы», сказал я. Подошел к столу и сел в кресло напротив начальника управления. Начальником был Роман Григорьев, один из племянников правящего рода на континенте, в Российской империи. Ему около 30 лет, и под его началом находятся все одаренные бойцы Токио. Мне повезло, что он оказался именно здесь, когда я решил зайти. Желание похвальное, но я слышал, что тебе еще не исполнилось 21 года. Начал Роман. Далее мы около часа общались, и, в конце концов, апеллируя своим баронским титулом и крохотной толикой знаний об энергии, я уговорил его дать мне шанс. К сожалению, на полную ставку меня пока никто не возьмет, но мне позволили работать во второй половине дня после занятий в школе. Теперь у меня будет отличный шанс проявить себя, да и заодно подкачать тело. Работа легионера – не просто патрулирование. Каждый день твари проникают в город, и каждый день легионеры сражаются с монстрами. Некоторые отряды умудряются поучаствовать в 3 битвах во время одной смены, а это хорошая нагрузка на ядро души и на все тело. Мы с Романом пожали друг другу руки, и я вышел из токийского отделения. Именно этот человек завтра будет награждать меня и Билла. Я решил оставить официальную часть, чтобы получить благодарность вместе с другом, а вот деньги уже получил. Целых 100 тысяч рублей. Если Биллу выдадут столько же, то он будет прыгать и орать от нахлынувших эмоций еще очень долго. Осталось только каким-то образом рассказать об этом сестре и отцу, которые всегда думал, что из Ичира ничего толкового не выйдет. Легионер, это только первый мой шаг на пути к величию в этом мире. Я собираюсь стать выше ликвидаторов и даже выше карателей. От автора. Легионеры, одаренные, которые патрулируют город в составе группы или в одиночку. Первыми сражаются с тварями из иных миров. Иногда ищут чудовище и ведут расследование, если оно не было убито. Реагируют на вызовы гражданских и обязаны их защищать. Ликвидаторы, одаренные элитного ранга, которые отправляются только к самым опасным монстрам, если легионеры не справляются своими силами. Они не занимаются патрулированием, не имеют точного графика дня. Обычно такие одаренные путешествуют по всей России с помощью сети порталов, чтобы приходить вовремя к месту разлома. Каратели, одаренные элитного ранга, которые занимаются убийством и охотой на тварей в ином мире. Такие люди сами ищут разломы, чтобы войти в них и оказаться на другой стороне. О каждом карателе ходит невероятно много слухов, и невозможно узнать, какие правда, а какие – преувеличение. Кто-то говорит, что все каратели – больные на голову психопаты с жаждой убийства, а кто-то, что они – самые сильные одаренные среди живущих. Глава 15. Дома меня ждало долбанное ведро в прихожей, об которое я запнулся. Мое терпение лопнуло, и я вызвал ремонтную бригаду. Конечно, моих денег не хватит, чтобы полностью перебрать крышу, но залатать несколько дыр на эти деньги точно можно. Весь остаток дня я занимался внутренним двором поместья и следил за рабочими на крыше. На удивление, справились они быстро, буквально часа им хватило, чтобы заделать все дыры в старой прохудившейся крыше. Конечно, заплатки на родовом поместье выглядят не слишком презентабельно, но зато дождь на голову не льется и от ведра можно, наконец, избавиться. После того, как я отпустил рабочих, то вплотную занялся двором. С трудом пробрался сквозь высокую траву до небольшого хозяйственного сарая, где откопал старую газонокосилку и начал уборку территории. Трава на приусадебном участке выросла уже до пояса, хотя сейчас была только поздняя весна. Страшно подумать, что будет летом. Расправившись с травой, я нашел повод, чтобы еще раз потренировать свое тело. Начал переносить всю скошенную траву руками. Нужно приучать организм восстанавливаться ночью, а днем только работа над собой и повышение физических данных. С начала тренировок у меня не было никаких проблем со сном, хотя предыдущий Ичиро мучился бессонницами по полночи, а потом спал до обеда. Сейчас же график пришел в норму, я успевал и выспаться, набраться сил и утром просыпался легко. Через несколько часов работы я был доволен. Весь металлолом, который валялся без дела на участке, я сдал и получил еще немного денег. Теперь газон был ровным, не считая разного рода дыр в земле. Здесь можно ходить и видно всю территорию, а это уже лучше, чем было раньше. Вечер мы с сестрой провели за обзвоном клиентов и встречами. В итоге нам удалось распродать все, что было в редакции, а Юлька уволила бывших работников. Теперь старой газеты «Жизнь Токио» уже не существует. Я под наблюдением сестрицы сделал на компьютере вакансии о разработке простенького сайта, затем опубликовали объявление о поиске сотрудников. На этот день закончился. Уснули я уже за полночь. На следующее утро Юля пошла проводить собеседование с новыми кандидатами на работу, а я отправился в школу. Мне не терпелось быстрее приступить к работе легионера, поэтому все мои мысли были только об этом. Занятия прошли рутинно, особенно без Билла в классе. Мы болтали с Машкой на переменах, я угостил ее после школы кофе и пошел на встречу с другом. Его выписали только к вечеру. «Здорово, чувак!» – воскликнул он, когда мы встретились в парке. «Я же говорил, что какое-то сотрясение не способно сломить кувалду», – улыбнулся я и пожал ему руку. «Пойдем быстрее, я уже хочу получить деньги и грамоту. Интересно, сколько мне дадут, 5 или, может, 10 тысяч?» Все-таки скелет был опасный, и мы помогли его уничтожить. Я не стал раззадоривать Билла цифрами, все сам увидит. Мы отправились в токийское управление. Всю дорогу Миллиган мечтательно рассказывал, какие вкусняшки он купит на полученные деньги. «А когда ты наешься, то что будешь делать?» — спросил я с улыбкой и сарказмом. «Ну не знаю, наверное, помогу маме и заплачу за коммунальные услуги, за свет там», — уже без энтузиазма сказал парень. «А я бы на твоем месте подумал о том, что я могу сделать на эти деньги, чтобы приблизить себя к цели». «Какой цели?» — потупил он, выпивая газированную воду на ходу с горла. «Ты же мне говорил, что мечтаешь о собственном элитном ресторане, или уже забыл?» «А, ну да», — толстяк задумался, — «но этих денег совсем ни на что не хватит. Хватит на кулинарные курсы, например, или на хорошую печь с духовым шкафом», — сказал я, в надежде посадить семечко сомнений в друге. «Хм, я о таком не думал даже. А ты подумай», — улыбнулся я, когда мы уже подходили к штабу легионеров. «Мне нужно, чтобы Билл перестал мыслить детскими категориями и начинал задумываться о чем-то большем, чем просто вкусно поесть и хорошо отдохнуть. В жизни должна быть цель, и твой путь к этой цели». В бюро легионеров все было, как и в прошлый раз, разве что воинов стало меньше. Большинство уже находились в патруле, а внутри остались только обычные клерки, которые занимаются бумажками. Среди них иногда попадались и легионеры. «Дорогу, мелюзга!» — услышал я грубый голос за спиной и почувствовал толчок в спину, когда мы проходили по коридору. Я обернулся. Меня оттолкнул легионер лет на 5 старше. На лбу у него была повязана красная лента, запястья и кулаки обмотаны бинтами. Боец одет в порванную жилетку, а его берцы были в грязи, словно он только что вылез из болота. «Слишком широкий, чтобы обойти, что ли?» — спросил я, пропустив наглеца вперед. От сказанных мною слов у Билла глаза округлились в ужасе. «Ты чё, это ж легионер!» — прошипел он мне. «Чё ты сказал, червяк?» — легионер обернулся и сделал шаг назад, в мою сторону. «Я говорю, у тебя плечи слишком широкие, или просто мозг еще недостаточно развит, чтобы ты мог обходить препятствия на пути», — ответил я с ухмылкой. Рядом у кулера стояли еще двое легионеров. Одеты они были намного лучше и чище, чем тот, с которым я говорил. Они налили воды, затем один ткнул другого и кивнул в нашу сторону. «Кажется, у нас появились зрители. Ты чё сказал, а ты знаешь, с кем ты говоришь, щенок?» — продолжал быдловатый легионер. «С большой горой грязного, потного мяса?» — спросил я. В этот момент у хама надулись ноздри, он покраснел, как помидор, а во лбу проступила венка, как и на висках. Казалось, что он сейчас взорвется или взорвет меня одним своим взглядом. А вот его напарникам стало смешно, они засмеялись. «А вон ведь прав, Джо, ты будто из сортира вылез, ха-ха-ха», — засмеялся один из тех, что стоял у кулера. Мужик в жилетке оскалился на смеющегося, затем перевел взгляд на меня и протянул руку, чтобы схватить за воротник. В этот момент у меня был выбор, точнее, он был и раньше. Я мог не реагировать на его хамство и спустить это с рук, но если я хочу работать в этом отделе, то не могу просто так отпускать подобных кадров. Поэтому Верзиле сразу было видно, что он здесь не в почете. Во-первых, когда все остальные легионеры были красиво и эффектно одеты, с доказательством своей работы прямо на одежде, то у этого я не наблюдал никаких отличительных черт. Во-вторых, красная тряпка на лбу и бинты – это совсем не уровень среднего легионера, а значит, эта падаль находится в самом низу по иерархии, еще и пытается самоутвердиться за счет школьников. Одним словом, мудак, а я таких не люблю. Столкнувшись перед выбором снова, дать отпор, зная, что я слабее, или позволить хаму и дальше кукарекать, я выбрал первое. Даже учитывая, что я всего лишь старшеклассник, но уже кое-что могу. Я открыл ядро души и полностью выпустил силу стихии на следующую технику. Энергия направилась через ноги в пол, и за долю секунды до того, как рука этого Джо коснулась меня, между нами моментально выросла каменная стена высотой как раз с меня. Каменная стена появилась прямо из пола, разломав кафельную плитку. Рука грязного Джо внезапно столкнулась с препятствием. Я специально истощил ядро души полностью, чтобы не дать ему даже шанса заметить мой фокус. Хруст пальцев стоял на все бюро, а Джо в изумлении смотрел на свою кривую руку с оттопыренными и скрюченными в разные стороны пальцами. Он сломал 4 пальца из 5, и все они скрутились в неестественные направления. «А-а, твою мать, сука, а-а!» — он заорал как резанный. «Я разве тебе позволял себя касаться?» — с улыбкой сказал я, выглядывая из-за каменной стены. Стена получилась тонкая, всего 20 сантиметров в ширину, но я потратил абсолютно все силы на то, чтобы сделать ее максимально крепкой. Мое желание вылилось в реальность. Стена из земляной превратилась в каменную, и я был безумно доволен собой. Такими темпами я стану сильнее намного быстрее, чем думал. Ребята, которые пили воду у кулера, замолчали, когда увидели, что случилось, а затем заржали с тройной силой. «Джо, тебя сделал юный барон-школьник. Шел бы ты и дальше ковыряться в своем периметре, пока этот парень тебя прямо здесь не похоронил. Ахахаха». Другой мужчина, стоявший рядом также, разделял радость первого. «Эй, только не говори мне, что ты опять возьмешь больничный по этому поводу, ты ведь сегодня всего третий день на смене». Ребята откровенно смеялись над ним, пока грязный легионер стоял скрючившись и держась за руку. Билл рядом со мной просто наблюдал, раскрыв рот. «Ты», — процедил со злостью быдловатый, — «не тыкай мне, иначе последний палец сломаю», — сказал я, — «для тебя я, ваше благородие и Чира Васильев». В этот момент мимо проходила та самая девушка с ресепшена, которую я уже видел вчера. «Что здесь происходит? Что случилось с полом и откуда появилась эта стена?» — возмутилась девушка. «Этот легионер хотел меня схватить. Пусть радуется, что я не собираюсь доносить на него в полицию», — сказал я. Девушка закатила глаза, сделав лицо на вроде «ну вот, опять», и повернулась к Джо. «Ты совсем идиот, что ли? Это аристократ. Ты на кого руку поднимаешь, а ну? Сейчас же иди к чистильщику и умоляй его, чтобы он весь этот беспорядок убрал. Если он этого не сделает, то будешь убирать сам». В этот момент с лица Джо совсем пропала улыбка, а девушка повернулась к нам. «Вы, должно быть, Васильев, а ты, наверное, Миллиган, вы пришли за наградой, верно, ребята? Пройдемте за мной», — сказал красотка в черной юбке и белой блузке, затем повернулась к Джо и поморщилась. «Господи, Джо, исходи в медпункт. Долго ты тут собрался своими закорючками людей пугать?» «Кхы», он хмыкнул, развернулся и пошел в другую сторону. «Кажется, он передумал идти, куда шел», — сказал Билл. «Ага, пусть теперь по четыре раза думает, куда идти, по разу на палец». Хоть я и сохранял разум и даже не потерял сознание, но ощущал, что силы во мне кончились. Энергия иссякла почти вся. Осталось только необходимое, чтобы я мог нормально жить. Наверное, я погорячился. Мне же сейчас заступать на свою первую смену стажером-легионером. И как я это буду делать без сил? Надеюсь, за несколько часов ничего не случится и мои душевные силы хоть немного смогут восстановиться. Мы с другом прошли в кабинет Романа Григорьева. Он выглядел совсем как обычный начальник. Строгий костюм, аккуратная прическа, чисто выбритое лицо. Единственное, что выдавало в нем отпрыска одного из сильнейших родов России, это тембр голоса, поставленная и грамотная речь, а также крепкое рукопожатие. «Добрый день, господа», — поприветствовал он нас. «Здравствуйте, ваше благородие», — громко выпалил Биллу. «Здравствуйте», — ответил я. «Присаживайтесь. Сегодня у вас праздник», — улыбнулся он, перебирая документы на рабочем столе, пока не достал две красивые грамоты. Он показал их нам лицевой стороной и добавил: «Сегодня, ребята, о вас узнали. Теперь вы не просто жители Токио, а активные защитники нашего родного мира». Грамоты были шикарными. Российский триколор, сделаны они из дорогой бумаги, которая выглядела очень красиво и стильно. С двух сторон от текста грамоты обосновались какие-то жуткие черные чудовища, которые еще и переливались разными цветами, в зависимости от угла зрения. Такой грамотой действительно можно гордиться, и она была бы отличным украшением стены любого дома. «А кто о нас узнал?» — в тупую спросил Билл. «Я и другие высокопоставленные начальники Токио. Когда вы окончите школу, то я с радостью приму в свою команду таких ребят, как вы», — сказал он и, видя, что мы не присаживаемся, кивнул на удобные, мягкие кресла. «Класс», — протянул друг, шлепнувшись в кресло. «Кстати, спасибо, что разрешили стажироваться у вас. Сегодня как раз моя первая смена, на которую я заступлю через...» Я достал смартфон, чтобы посмотреть время, потому что наручных часов и Чира не носил, через 20 минут. Билли в этот момент, кажется, потерял дар речи. Он просто открывал рот, дергал меня за руку и молчал, хлопая глазами. «Всегда пожалуйста», — сказал Роман, — «погрузишься в наш быт, будешь держаться подальше от неприятностей, посмотришь, освоишься. Такой опыт пригодится тебе в будущем, Чува, КХМ». «Простите, ваше благородие», — обратился ко мне друг. «Не сейчас», — отрезал я. «Ну так что, держите ваши грамоты». Григорьев сдвинул их по столу в нашу сторону, а затем подвинул несколько бумаг и ручки, и подпишите эти документы. Это о том, что вы получили государственную награду и денежное поощрение. И тут я посмотрел на Билла. Мне была интересна его реакция, когда он увидит сумму вознаграждения. Сначала он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Романа, попытался сделать серьезное лицо и откинулся на кресле. «Неплохо, неплохо», — выдавил он из себя, хотя было видно, что парень был готов взорваться от радости. Я усмехнулся и подписал документ. «Вот и отлично. Благодарю вас за службу интересам нашего мира. Деньги уже отправлены на ваши карты». Роман поднялся со своего стула и протянул руку. «Огромное спасибо, ваше благородие», — снова громко и четко сказал Биллу. «Наверное, он очень боится выглядеть глупо, от этого выглядит еще потешнее. Это вам спасибо за бдительность и смелость, но впредь лучше позовите специально обученных людей для этого». Григорьев пожал нам руки, и мы были свободны. Перед выходом Роман добавил: «Ичиро, подойди потом к Лене на ресепшн. Она скажет, в каком отряде ты сегодня будешь работать, и расскажет, как у нас все проходит». «Хорошо, сделаю». Как только мы вышли из кабинета начальника, толстяк накинулся на меня, как тигр на косулю. «Работа, ты стал легионером, а тебе тоже 100 000 дали, отвечай. Сколько ты думал это скрывать?» Билл не отказывал себе и выплескивал все эмоции, которые у него накопились. «Давай помедленнее, я не могу отвечать на 1000 вопросов в секунду», — сказал я, подходя к кулеру и наполняя стаканчик водой. «Тебе тоже дали 100 000?» — я кивнул, выпивая воду. «Охренеть, это ж я смогу платить за жилье почти год», — задумался толстяк. Затем он тоже попил воды и спросил: «И давно ты стал легионером?» «Только стажером-легионером», — улыбнулся я, — «с сегодняшнего вечера. Я тебе потом все в деталях расскажу». «Охренеть, я думал, школьников не берут». «Берут, если очень хочется», — я ухмыльнулся. «Ты вместо вопросов, лучше иди домой и подумай, как распорядиться деньгами, а мне пора заступать на смену. Мой друг, теперь легионер». «Охренеть просто, у тебя в лексиконе осталось только слово охренеть, вот я бы посмотрел на твое лицо, если бы я вдруг завтра стал легионером», — нахмурился Биллу. «Это было бы действительно охренеть. А теперь давай о важном. Если я сегодня не подохну в первую смену, то встречаемся ночью у меня, будем делать интервью. Ао, это хорошие новости. Тогда я жду от тебя звонка сразу после работы. Пора становиться знаменитым». Мы пожали руки, и Билл вышел из бюро, а я отправился к Лене на ресепшн. «Хоть я и полностью истощен, но мне придется работать пустым. Надеюсь, мы не будем сегодня сражаться с монстрами, и я смогу увидеть внутреннюю кухню легионеров и немного приспособиться». Лена с радостью приняла меня и начала проводить мне экскурсию. «Здесь у нас кафетерия или столовая, дальше по коридору туалет, вон там, слева, комната чистильщика. Не путай с ликвидаторами. Чистильщик занимается другой работой. Ну а чуть дальше справа, оружейная комната. У вас и оружие выдают?» — спросил я, глазея по сторонам. «Конечно, у каждого легионера есть собственное оружие, его ты выберешь чуть позже, но лучше сразу закатай губу обратно. Никаких эпических артефактов тебе никто не даст. Это просто на первое время, пока ты сам не добудешь себе что-то в бою. Еще ты можешь заработать на хорошую экипировку и купить ее в лавке трофеев Василисы. У нее часто появляется что-нибудь новое и интересное. Я бывал там, это ж сколько мне придется копить, чтобы купить оружие», — усмехнулся я, вспоминая заоблачные миллионы на ценниках. «Платит здесь хорошо, но большая часть заработка будет зависеть от тебя самого, насколько ты будешь полезен команде. Так что советую сразу задружиться со своими напарниками». Лена провела меня по коридору, и мы вошли в пропахшую потом и грязными носками комнату. «Ох, мальчики, боже мой, вы хоть когда-нибудь стираете свои носки? Черт, у меня глаза вытекают, кажется». Лена зажмурилась и прикрыла рот с носом рукой. Душман стоял действительно знатный, казалось, что здесь переодевалась сотня мужиков после марафона. «Ленчик, да брось, так и скажи, что тебе нравятся запахи настоящих мужчин», — послышался воодушевленный мужской голос, и в комнате среди шкафчиков для одежды появился легионер лет 25. Одет он был очень странно, как для легионера: однотонный багровый костюм на молнии вдоль тела, на груди висит медаль, Кажется, за убийство двух монстров в одиночку. Насколько я успел понять, это очень редкое достижение, ведь обычно легионеры сражаются группой против одного монстра. Лена, поморщившись, приоткрыла рот, чтобы заговорить. «Знаешь, Илья, настоящие мужчины знают слово гигиена. О, боже, мне сейчас плохо станет. Короче, знакомьтесь, это стажер Ичиро Васильев, и с этого дня он состоит в вашем отряде», сказала девушка и, взглядом пробежав по комнате, добавила: «А где Алиса?» «Здорово, стажер», мужчина подошел ко мне и протянул руку. Я было подумал, что мне показалось, но нет, его рука была больше, чем у среднестатистического человека, в полтора раза. Огромная такая лапища. Хотя сам по себе легионер выглядел нормально, ничего выдающегося, если не считать физически крепкого тела. На плече Ильи я заметил повязку с медвежьей мордой. Значит, тоже аристократ. «Здорово, наставник», улыбнулся я. «Ха, вот и я стал учителем. Алис, ты слышала? Теперь официально зови меня мастером, поняла?» Последнюю часть, адресованную Алисе, мужик выкрикнул куда-то в сторону. Из противоположной части комнаты вышла девушка с голубыми волосами и луком за спиной. Она была очень красива, одета в обтягивающий топ, который скрывал увесистую грудь, а ее ножки украшала короткая голубая юбка. «Единственное звание мастера, которое ты заслуживаешь, это мастер-дебил», усмехнулась она, подойдя ближе. Девушка с ресепшена убрала руку с лица и познакомила нас. «Завязывайте флиртовать. Все знают, что между вами двумя горячая любовь», улыбнулась она и продолжила. «Ичиро, это твоя команда. Илья Бура и Алиса Бессонова, прошу любить их и оберегать. Если ты у нас задержишься, то ближе этих двоих у тебя никого не будет. Они чаще всего невыносимы, но в бою можешь на них положиться». Я кивнул ребятам. «А теперь я пошла отсюда, пока у меня слизистая носа не начала кровоточить от этого запаха», сказала Лена и быстро выбежала из раздевалки. «Раз уж я твой наставник, то скажу сразу, Алиска не такая уж и сука, когда...» «Эй!» — крикнула Алиса. В следующую секунду Илья Бурый получил отменную такую пощечину, звук которой звонким шлепком отразился от стен. «Не слушай этого дебила, у него просто член не стоит, вот он и компенсирует гиперактивностью своей. Пойдем, покажу, где ты можешь переодеться». Сказать, что я охренел от такой компании, это ничего не сказать. Чувствую, что работать в команде с ними будет весело и, скорее всего, опасно для жизни. Но раз уж я здесь, то не намерен отступать. Так я впервые попал в команду к Илье Бурому и Алисе Бессоновой. Если бы я только знал, какая жесть меня ждет впереди с этой парочкой. Глава 16. Легионер Алиса сразу повела меня в оружейную. «Значит, Васильев», задумчиво проговорила она, шагая по коридору. Ее соблазнительная короткая юбка при этом подчеркивала каждое движение упругих бедер. «Ты, конечно, стажер, но нельзя охранять жителей от монстров и без оружия. Что предпочитаешь?» Она открыла комнату ключом карты, и я оказался на складе. Здесь было чисто и строго, серые стены, белый пол. Внутри все заполнено стеллажами и стойками с оружием. Это, конечно, не лавка трофеев Василисы, но тоже впечатляет. Оружие самое разное, от мечей, копий и нунчак, до снайперских винтовок и тяжелых пулеметов. «Я могу выбрать что угодно?» – спросил я. Алиса кивнула, поправив капну светло-синих волос. «В пределах разумного. Стажеру никто не доверит тяжелое вооружение, поэтому сразу забудь о ракетницах и тому подобном. Но пистолет, например, можешь взять. В Российской империи не каждый может носить оружие, для этого нужно специальное разрешение, которое возможно получить только после сканирования мозга человеком с исключительным владением ментального ядра души. Я прошел это сканирование. Сам Роман Григорьев лично обладает таким даром, поэтому меня быстро взяли на работу. Выбор был чрезвычайно сложным. Рубить демонов мечом казалось шикарной идеей, но я ведь понимаю, что еще не настолько силен, чтобы вступать в бой на близкой дистанции с адскими тварями. А с другой стороны, пистолет я брать не хочу, нужно что-то среднее, чтобы я мог не подпустить врага слишком быстро, и для рубки вблизи. «Видимо, это будет долго», — хмыкнула Алиса. «Пойду пока кофе возьму, тебе принести?» «Да, конечно», — ответил я, разглядывая разные виды оружия. «Моя напарница ушла, а я еще пару минут выбирал что-то подходящее. В итоге я остановил свой выбор на боевом шесте. Двухметровый шест, сделанный из прочного, но легкого металла. Из какого именно сплава он сделан, я не знал, но выглядел он чертовски красиво. Черный металл убликовал на солнце и будто слегка искрился. Казалось, что шест создан из самой ткани черного космоса, усыпанного звездами. «Очень красиво. Это истинно черный оникс», — сказала Алиса, поднеся мне одноразовый стаканчик с быстрорастворимым кофе 3 в 1. «Вот как, я думал, это металл. Нет, но это гораздо прочнее металла любого. Хороший выбор, сразу видно, что ты думаешь головой, а не членом, как некоторые», — прыснула Алиса, кивая в сторону только что подошедшего Ильи. «Если бы я думал только членом, то после того случая, когда ты застряла головой в стене, ты бы уже здесь не стояла, вообще-то. Разве ты не помнишь, кто тогда нас спас, пока ты беспомощно вертела задницей, отвлекая меня от битвы?» Гордо усмехнулся Илья, подойдя ко мне. «Шикарная палка, стажер. Я надеюсь, ты умеешь с ней обращаться. Могу продемонстрировать прямо сейчас», усмехнулся я, глядя в глаза, и поднес шест к его подбородку. «Вау, вау, полегче, мужик, мы на одной стороне, расслабься», он применительно поднял руки раскрытыми ладонями и улыбнулся, «а тебе палец в рот не клади, да, хватит уже языками чесать, новичок, лови», сказала Алиса и кинула в меня маленький зеленый камешек. Оказалось, что это идентификационный кристалл, именно с его помощью легионеры определяют артефакты, которые можно извлечь из тел монстров. «Теперь это твое и смотри не потеряй, второй такой уже будет за деньги, и стоит он 500 000», — ехидно улыбнулась Алиса. «Я подумал, что было бы, если бы он разбился о пол, ну да ладно», — спрятал кристалл в карман, «нужно придумать для него какую-нибудь хорошую и надежную подвеску». «Ладно, пойдемте за пайками и выходим на охоту», — сказал Илья, посмотрев на часы. «Я взял ониксовый посох и кожух к нему». Кожух на ремнях был очень удобным. Обычно шест носит за спиной, а в момент опасности его в одно движение переводит на бедро, чтобы достать оружие на манер меча. Мне нужно будет немного попрактиковаться, чтобы делать это быстро. В столовой было людно. Большинство легионеров пришли за пайками. Обычная смена длится 12 часов, поэтому нам всем выдавали по 2 порции еды. Я встал в очередь на раздачу, совсем как в школьной столовой, ничего не меняется. Хех. В кармане завибрировал телефон, сообщение от Маши, я победила в дуэли. Черт, я так сильно хотел попасть в легион, что пулей вылетел из школы сразу после занятия и пропустил ее бой. Написал ответ, умница, я всегда в тебя верил, жаль, что я так и не увидел ее способности, ну ничего, второй ее бой я точно не пропущу. Люди в очереди обсуждали недавнее появление разломов. Кто-то хвастался, что ему удалось уничтожить несколько монстров. Кто-то поделился горем, что один из его родственников обратился в демона. Каждую историю хотелось дослушать до конца, но подошла моя очередь забирать еду. Я получил паек на день и отправился с командой к выходу. Обед состоял из 2 глубоких пластиковых закрытых мисок. Это быстро завариваемый суп с рисом и говядиной, как написано на упаковке. Затем 2 банки гречки с тушенкой и пара питательных, несладких батончиков. Также мне выдали 3 пакетика быстрорастворимого кофе. Вот и весь паёк на 12 часов. Мне вручили штатную заплечную сумку, с которой ходил каждый легионер. Туда я сложил свою еду и зеленый кристалл определитель артефактов. Мы с Алисой стояли у двери туалета и ждали Илью. Алиса вздохнула и посмотрела на часы. «Эй, хватит там дрочить, пошли давай». Девушка пару раз ударила кулаком в дверь мужского туалета. «Минуту, я почти закончил». «Как раз думал о тебе, милая», — послышался насмешливый голос Бурова. «Чего да я тебе башку прострелю? А ну, выходи давай, извращенец конченый!» — закричала Алиса, молотя кулаком в дверь туалета. «Либо начальник отдела Григорьев меня не взлюбил сразу, либо это такая проверка. Но почему меня закинули в группу именно к этим двоим? Они и минуты не могут прожить без сексуальных подколов друг друга, но вроде бы они адекватные, а временами даже смешные». Буду привыкать. От Алисы я узнал, что всего в городе было 12 разломов. Это очень много, но все твари уже убиты. Только благодаря слаженным силам легиона, удалось избежать огромных жертв среди населения. Если бы это случилось в выходной день, когда многие гуляют с детьми в парках или отдыхают, то жертв было бы куда больше. Ну вот, вышел Илья с довольной улыбкой, застегивая свой странный комбинезон, выплеснул излишки энергии, так сказать, а теперь можно и на работу. Слышу свист, с которым рука Алисы разрезает воздух, затем смачная пощечина прилетает Илье по лицу. «Пошли уже, дебил, я состарилась, пока ты там наяривал», сказала голубоволосая твердым голосом и направилась к выходу, виляя попой в юбочке. «Детка, но тебе ведь понравилось». «Ну, в моей фантазии». Илья последовал за ней, посмеиваясь. Я усмехнулся, поправил ониксовый посох в положении у бедра и пошел за ними. «С этой парочкой точно скучно не будет. Когда формируют команду легионеров, то под их контроль выделяют территорию, которую они ежедневно и патрулируют. В моем же случае напарники уже давно знали свою зону работы, так что я просто шел за ними. Территорией команды был район Тайтов Токио. В основном это коммерческая зона. Много торговых центров и достопримечательностей вроде музея или старого дома гейш, но также встречались и жилые многоквартирные дома. Туда мы и отправились на машине Бурова. Большой старенький внедорожник премиум-класса. Видно, что этой машине уже лет 20, но легионер держит ее в чистоте и поэтому она отлично смотрится. Илья ехал как мудак. И это я не о правилах дорожного движения, здесь все было нормально. Он ехал, листал ленту на смартфоне и пил кофе из стаканчика, и все это одновременно. Алиса сидела рядом на переднем сидении, а я устроился на заднем, вытянув ноги. «Гля, а наш стажер-то уже зубки показывает», Бурый повернул смартфон Алисе. Там было видео, где грязный Джо пытается самостоятельно вправить сломанные пальцы после того, как он их сломал о мою каменную стену. «Хочешь сказать, это Ичиро ему пальцы переломал?» – удивилась девушка. «Парни говорят, да, а Джо стыдно идти к лекарю с такими кривыми сосисками, вот и сидит, мучается, идиот», – усмехнулся Илья, переведя взгляд на дорогу. «Я подсел чуть ближе, технически он сам себе пальцы сломал, когда пытался меня схватить», – улыбнулся я. Алиса приподняла одну бровь и искоса посмотрела на меня. «Уважаю, дай 5», – улыбнулась она, протянув руку. Я отбил ее ладошку, и она продолжила. «Джо никто не любит, он слишком непробиваемо тупой, даже тупее этого», – Алиса кивнула на Илью. «Не тупой, а твердолобый. Это преимущество, между прочим. Разве ты забыла, как с помощью моей головы мы смогли? Да заткнись ты уже и веди машину», – гаркнула голубоволосая. «Мамочка не в духе». «Понял, принял», — усмехнулся Бурый. Алиса оскалилась на напарника, затем повернулась ко мне и продолжила. «Зато Джо хорошо делает свою работу. Когда нужен человек, который влетит в гущу сражения без страха, то это к нему. Правда, он в этой гуще сразу получает, поэтому вечно на больничном. Ему почему-то постоянно везет, еще ни один монстр не смог его прикончить. Хотя в бою он похож на вялую сосиску. Ну или на член Ильи», — усмехнулась девушка. «Тебе показать, что ли, восклицательные и вопросительные знаки, я ведь покажу», – разозлился Илья. «На дорогу смотри», – сказал я, опасаясь, что мы разобьемся. «Если бы не дорога, я бы...» «Ай, ладно», – Бурый уставился вперед, прекратив копаться рукой в паху. «Она вечно отвлекает меня от езды своим шаловливым языком, и так у них постоянно. На какую бы тему разговора мы ни говорили, все сводилось к сексуальным шуточкам от обоих». Но я даже начинал привыкать. Сразу видно, что ребята работают вместе очень долго и отлично друг друга знают. Несмотря на все приколы, я думаю, они уважают друг друга и ценят. Ну разве можно так гармонично смотреться вместе с этими пошлыми шуточками? Так что, мы просто будем патрулировать район Тайта, пока не найдем разлом или демона, спросил я, чтобы перевести тему разговора. Не совсем, сказала Алиса. «У нас есть вот это». Она достала из сумочки штуку, похожую на сканер чеков в магазине, только с небольшим монитором. Это приемник, который позволяет увидеть огромное скопление тета-волн, которые возникают при разломе или вторжении любой иноземной сущности в людей. Тогда зачем патрулировать? Можно просто ждать, пока на экране загорится знак, если бы все было так же просто. У приемника небольшой радиус действия, поэтому от патруля не откажешься. «Придется ходить ножками», — сказала девушка. «Ты сказала о вторжении сущности в человека, расскажешь поподробнее?» Я с упоением слушал. В этом мире твари других миров немного отличались от тех, что были в моей предыдущей жизни. Здесь, кроме обычных монстров, встречались и другие существа, которые использовали слабых людей в качестве портала. Такого я уже видел на территории больницы. В старика вселился рогатый демон, и никакого разлома нигде не было. Оказалось, что этих сущностей огромное количество. Все они могут появиться не только из разломов и людей, но и при случайных обстоятельствах. Например, Илья рассказал, что однажды в воде появилось существо, похожие на огромную акулу, но с двумя головами. А Алиса поделилась рассказом о том, как в одной из квартир жилого дома как-то раз появилась старуха. В то время легионеров было намного меньше, а вся система отслеживания сущностей работала плохо, не было и сканеров тета-волн. Люди даже не сразу поняли, что бабка – это существо из другого мира. Старуха постоянно бродила по разным подъездам этого дома, при этом никто и никогда ее не видел за пределами здания. Бабка предлагала всем встречным выпить с ней, а после того, как некоторые соглашались, их находили зверски убитыми, с гримасой ужаса, застывшей на лице.